Янтарная жидкость. Это воспоминание сильно меня взбудоражило. Давно я не испытывала столько эмоций за раз. И я не понимала, это влияние моего рассказа или я просто еще не отошла от жесткого секса с Коллинсом. Мужчина откупорил бутылку с янтарной жидкостью и молча всучил мне. Сделав глоток, я почувствовала, как обожгло горло, а затем по телу распространилось успокоительное тепло. Эта история давалась мне намного тяжелее. С Балахтином еще все было более-менее добровольно, а здесь мной воспользовались незнакомые люди. Они уничтожили меня в тот день. «Ты странно на меня влияешь, Виктория», — сжав губы в узкую линию, проговорил мужчина. Я удивленно на него посмотрела. Еще ни разу он не называл моего имени. Я даже не была уверена, что он вообще его знает. Обычно Вячеслав придумывал нам дурацкие клички типа «Львица», «Наездница» и прочее. Или просто представлял под определенным номером. «Мне хочется уничтожить каждого, кто когда-то причинил тебе боль». Не успела я как следует осмыслить его слова, как он небрежно произнес: «Продолжай, если в состоянии». И я, конечно, продолжила. Мне было абсолютно плевать на солнце, небо и прочие радости жизни. Просто тогда я услышала, как кто-то ключом открывает мою дверь и сразу же поднялась с кровати. Увидев перед собой ухмыляющегося Никиту, я испуганно вжалась в стену, сразу же вспоминая его слова. «Если ты не хочешь мой член, то тебя будет долбить другой». Не нужно быть Шерлоком, чтобы понять, что это была непростая угроза, и мое изнасилование было организовано им лично. Походкой победителя парень подошел ко мне. Он всегда так ходил, когда добивался своего. Правда, раньше это были победы его футбольной команды, капитаном которой он был, или успехи, связанные с учебой. Сейчас же он видит свою победу в том, что смог меня поломать. Господи, как я могла так сильно ошибаться? «Теперь ты понимаешь, какой дурой была». Я вжалась в угол, а Никита присел передо мной на корточки. «Скорее даже идиоткой», — тихо произнесла я, проводя пальцем по засохшей на лице крови. «Раз повелась на такого урода, как ты». На губах Никиты появилась широкая улыбка. «Люблю твой строптивый тон, Вик», — довольно произнес парень. «И тебя я люблю до сих пор». Я издала громкий смешок, который отозвался болью в сломанном носе. «Если бы ты меня любил, то не допустил бы того, что меня насильно трахнули два мужика», — выплюнула я, поежившись от того, что произнесла это вслух. «Я же говорил, детка, или тебя буду долбить я, или же это сделают другие», — развел руками Никита. У него зазвонил телефон, и ему пришлось удалиться на кухню. Я вернулась в кровать с твердым намерением позвонить в больницу, как только он уйдет. Спрятав на всякий случай телефон под подушку, я свернулась калачиком, делая вид, что сплю. Никита не было довольно долго. Я даже обрадовалась, что он, возможно, уже ушел. Но тут эта блондинистая морда появилась в моей комнате. «У меня хорошие новости, бейба», — прикрикнул бывший. «Ты сегодня вновь встречаешь гостей». Я резко развернулась к нему. В моих глазах было столько ужаса, что зрачки здорово расширились. «Ты не посмеешь», — прохрипела я. Никита всего в два шага оказался у моей кровати и больно схватил меня за горло. «Уже посмел, крошка», — прошипел он прямо над моим ухом. «Ты моя собственность и стоишь на продаже». Бывший парень подобрал со стола деньги, оставленные ночью, и, отсчитав несколько купюр, положил их к себе в карман. «И да, приведи себя в порядок, а то выглядишь так, словно побывала на бойне. Ровно в 8 я приведу к тебе друзей». Как только дверь за Никитой закрылась, я тут же набрала номер полиции. Сперва меня не хотели слушать, приняв за ненормальную, но потом я смогла собраться и рассказать все внятно. Я практически умоляла офицера полиции приехать на мой адрес к 8, и когда он согласился прислать наряд, я облегченно вздохнула. Теперь ожидания не казались такими страшными, хотя я все еще нервничала. В этот момент я вспомнила об Алахтине, который наверняка бы смог найти нужные слова в такой ситуации, чтобы меня успокоить. Я тяжело вздохнула, проводя пальцем по губам и вспоминая наш первый и единственный поцелуй. Это был один из самых жутких дней моей жизни. На работе я взяла больничный. Возможно, это могло потом выйти мне боком, ведь отношения с начальницей были очень натянутыми. Однако это волновало меня меньше всего. Куда важнее было, что Никита и те насильники были наказаны. Реанимировать нос оказалось не так сложно. Мне смогли помочь в местной бесплатной поликлинике. Правда, предупредили, что теперь он не будет таким ровным, как раньше. Я сжала руки в кулаки. Теперь я обязана добиться того, чтобы эти негодяи получили максимальное наказание за свои действия. В глубине души я ликовала, что справедливость восторжествует, и готовилась посмотреть лицо Никите, когда его схватят. Когда моя дверь открылась, я вздрогнула, несмотря на то, что была к этому готова. Никита валился в мою квартиру, поставив на пол большой пакет с чем-то стеклянным. «Теперь ты похожа на человека», — довольно произнес парень, разглядывая мое лицо. «Если ты сейчас же отсюда не уберешься, то приедет полиция, и тебе мало не покажется», — зашипела я, складывая руки на груди. Роль жертвы за последние дни меня сильно истощила, и теперь я пыталась защищаться. Никита громко рассмеялся, одарив меня таким взглядом, словно я недоразумное дитя. Но в этот момент в дверь постучали, и его улыбка спала. Я мысленно ликовала. Быстро пронеслась мимо бывшего парня и открыла дверь. Увидев двух полицейских, я была готова броситься им на шею. Однако то, что произошло дальше, заставило меня напрячься. Оба офицера ударили по рукам с Никитой, а другой даже поинтересовался, как дела у его отца. «Ни в чем себе сегодня не отказывайте, друзья», — ухмыльнулся Никита. «Сегодня девушка выполнит любой ваш каприз, иначе я сломаю еще какую-нибудь часть ее тела. Развлекайтесь, а я пока организую напитки». Я в ужасе попятилась к себе в комнату. Истерика подкатила к горлу, когда я осознала всю безвыходность ситуации. Надо мной наклонился один из полицейских, в чьих волосах проглядывала седина. Его друг развалился на моей кровати. «Мы напарники», — гоготнул он. «Ходим на дела вместе». Мужчина с сединой схватил меня за волосы и поставил перед собой на колени. Он был немногословен. Зато его друг комментировал каждый шаг. Мне в губы уперся вялый сморщенный член, от вида которого меня чуть не стошнило. Я упорно не хотела брать его в рот. Но меня заставили. Мужчина намотал мои волосы на кулак и стал водить моей головой, вынуждая взять его фалос глубже. Мне было настолько противно, что я прикрывала глаза, лишь бы не видеть эту довольную рожу. Второй встал позади меня. Я услышала, как расстегивается ширинка брюк. Второй ствол уперся мне в щеку. Это был более молодой и рабочий инструмент, но я все равно ощущала отвращение. «Эй, киска, если ты никак себя не проявишь, то нам придется прокатиться с тобой в отделение за ложный вызов. Ты же не хочешь сидеть в камере, Так работай, соска, работай!» Пересилив себя, я взяла член в руки и начала стимулировать его, проводя пальцами по всей длине и обхватывая яички. Первый фалос все еще находился у меня во рту. Вскоре он стал сокращаться, а затем у меня во рту произошел взрыв семени. Я поморщилась и приоткрыла рот, отчего все содержимое потекло по моему подбородку и вылилось на футболку. Напарники поменялись местами. Теперь молодой член ворвался в мой рот, намереваясь достичь глотки. Другой мужчина стал снимать с меня штаны, отчего я сильно запаниковала. Высвободив мою попу, он оттянул трусики и резко вошел своим отмирающим органом. Его член во мне был сравним с занозой в заднице. Он пыхтел, врываясь в меня каждую секунду. Огромные лопищи прожигали в моих бедрах дыры. У меня было такое чувство, что я уже никогда не отмоюсь от этого позора.